Глава 10. Не раз уже пытались подниматься и снижаться на воздушном шаре без затраты газа и сбрасывания балласта. Французский аэронавт Минье стремился этого достигнуть, нагнетая сжатый воздух в оболочку шара. Бельгийский доктор Ван Хекке тоже пробовал сделать это при помощи крыльев и лопастей, развивавших вертикальное движение. Но в большинстве случаев этой силы было недостаточно. Вообще, результаты опытов Минье и Ван Хекке были совершенно ничтожны. И я решил подойти к этому вопросу посмелее. Начать с того, что я совершенно изъял из употребления балласт. Кроме крайних экстренных случаев. Как, например, авария аппарата или необходимость подняться в один миг, чтобы избежать какой-нибудь непредвиденной опасности. Мой способ подъема и снижения воздушного шара основан на расширении и сжатии газа, находящегося в оболочке, посредством изменения его температуры. И вот как я этого достигаю. На ваших глазах погрузили на этот транспорт вместе с корзиной несколько ящиков, назначение которых вам было неизвестно. Этих ящиков всего 5. Первый из них содержит около 25 галлонов воды, к которой я прибавляю несколько капель серной кислоты для увеличения ее электропроводимости. Затем эту воду я химически разлагаю с помощью сильной бунзеновской батареи. Вода, как вы знаете, состоит из 2 частей водорода и 1 части кислорода. Кислород под действием электробатареи поступает с ее положительного полюса во 2-й ящик. 3-й ящик вдвое большего размера, помещенный над 2-м ящиком, принимает в себя водород, получаемый с отрицательного полюса батареи. При помощи кранов, из которых у одного отверстие вдвое больше, чем у другого, эти 2 ящика соединяются с 4-м, который называется смесительным ящиком. Здесь действительно смешиваются оба газа, получившиеся от разложения воды. Емкость смесительного ящика около 41 кубического фута. В верхней части этого ящика помещается платиновая трубка, снабженная краном. Вы уже, конечно, догадались, господа, что описываемый мною аппарат есть не что иное, как кислородно-водородная горелка, температура которой выше температуры кузнечного горна. Теперь я перехожу к описанию 2-й части моего аппарата. Из нижней части герметически закрытого шара на небольшом расстоянии друг от друга выходят 2 трубки. Одна трубка доходит до верхних слоев водорода в шаре, другая — до нижних. Обе трубки снабжены в нескольких местах каучуковыми сочленениями, позволяющими им выдерживать колебания воздушного шара. Эти 2 трубки спускаются в корзину и входят в железный ящик цилиндрической формы, который называется ящиком нагрева. Этот ящик закрыт снизу и сверху 2 дисками из того же металла, что и ящик. Трубка, идущая из нижней части шара, входит в этот цилиндрический ящик через нижний его диск. И внутри его принимает форму змеевика, кольца которого, расположенные одно над другим, занимают всю высоту ящика. Прежде чем выйти из ящика, спиральная трубка входит в маленький конус, вогнутое основание которого, имеющее форму сферического колпачка, обращено к низу. Из вершины этого конуса выходит другая трубка, которая, как я уже упоминал, идет в верхние слои водорода в шаре. Сферический колпачок конуса сделан из платины, чтобы он не расплавился от высокой температуры. А горелка эта помещается на дне ящика нагрева, посреди спирали змеевика. Так что верхняя часть пламени слегка касается платинового колпачка. Вы без сомнения знаете, что такое калорифер, предназначенный для отопления помещений. И вам известно, как он действует. Воздух, которым наполнена квартира, пропускают через трубы, и оттуда он возвращается уже нагретый. Так вот, аппарат, который я вам только что описал, в сущности тот же калорифер. И в самом деле, что же тут происходит? Когда горелка зажжена, водород, находящийся в змеевике и в вогнутом маленьком платиновом конусе, нагревается и быстро поднимается по трубке, ведущей в верхнюю часть шара. Образовавшаяся внизу пустота заполняется газом из нижней части шара. Газ тут также нагревается и, поднимаясь, пополняется вновь образовавшимся газом. Таким образом, по трубкам и змеевику происходит чрезвычайно быстрое движение газа, который, выходя из шара, непрерывно нагревается и снова в него поступает. При нагревании на 1 градус газ расширяется на 1/480 своего объема. Если я повышу температуру на 18 градусов, то водород, заключающийся в воздушном шаре, расширится на 18/480 своего объема. Или на 1674 кубических фута. Следовательно, он вытеснит еще 1674 кубических фута воздуха, и это увеличит его подъемную силу на 160 фунтов. Это равносильно выбрасыванию балласта такого же веса. Если я повышу температуру на 180 градусов, то газ расширится на 180/480 своего первоначального объема. Вытеснит 16740 кубических футов воздуха. И подъемная сила шара увеличится на 1600 фунтов. Вы понимаете, что я могу легко изменять условия статистического равновесия моего воздушного шара? Объем его был рассчитан таким образом, что наполненный до половины, он вытесняет как раз такое количество воздуха, которое равно по весу самому шару, наполненному водородом, а также корзине с пассажирами и всей ее нагрузкой. Наполненный таким образом шар держится в воздухе в строгом равновесии. Он не поднимается и не снижается. Чтобы подняться, я с помощью горелки довожу газ в шаре до температуры более высокой, чем температура окружающего воздуха. От нагревания газ расширяется, шар увеличивается в объеме и поднимается тем выше, чем больше я нагреваю водород. Снижение достигается естественным образом, понижением температуры в горелке, отчего газ внутри шара постепенно охлаждается. Вообще же подъем шара должен происходить, конечно, гораздо скорее, чем его снижение. И это очень благоприятное обстоятельство. Надобности в быстром снижении у меня никогда не будет. И наоборот, очень быстрым подъемом я могу избежать разных осложнений. Опасность ведь не вверху, а внизу. Впрочем, как я уже говорил вам, у меня есть некоторое количество балласта, который в случае экстренной надобности может дать возможность подняться еще скорее. Клапан, находящийся на верхнем полюсе шара, является только предохранительным клапаном. Воздушный шар неизменно содержит одно и то же количество воздуха. Подъем и снижение, повторяю, происходят только благодаря изменению его температуры. А теперь, господа, я хочу сообщить вам еще одну подробность. При сгорании водорода и кислорода на конце горелки получаются водяные пары. Поэтому я снабдил нижнюю часть цилиндрического ящика трубкой с клапаном, действующим при давлении в 2 атмосферы. Следовательно, когда пар достигает такого давления, он сам автоматически выходит наружу. Наконец, познакомлю вас с самыми точными цифровыми данными. 25 галлонов воды, разложенные на свои составные части, дают 200 фунтов кислорода и 25 фунтов водорода. При нормальном атмосферном давлении это составляет 1890 кубических футов первого и 3780 кубических футов второго. Итого смеси 5670 кубических футов. Моя горелка расходует при совершенно открытом кране 27 кубических футов смеси в час, давая пламя по крайней мере в 6 раз сильнее пламени больших горелок светильного газа. Держась же на значительной высоте, Я сожгу в среднем не более 9 кубических футов в час. Значит, 25 галлонов воды мне хватит на 630 часов воздушного плавания, что составляет немногим больше 26 дней. А так как я, по своему желанию, в состоянии спускаться на землю и возобновлять свой запас воды, то мое путешествие может продолжаться сколько угодно. Вот вам и вся моя тайна, господа. Она очень проста, и потому я уверен в успехе. Мой способ, основанный на расширении и сжатии газа, как видите, исключает надобность и в громоздких крыльях, и в механических двигателях. Калорифер, с помощью которого я изменяю температуру, и горелка для его нагревания не представляют никаких неудобств и мало весят. Итак, я думаю, что у меня имеются все нужные условия для успеха. Этой фразой закончил доктор Фергюсон свою речь, вызвавшую самые горячие и искренние аплодисменты. Тут нельзя было сделать ни единого возражения. Все было обдумано и предусмотрено. «Но все-таки», — заметил капитан, — «это дело опасное». «Что из этого, раз оно выполнимо?» — просто ответил Фергюсон.